Глава 10. На сегодня ты свободна. Кивает Ян. Встретимся завтра в офисе. Что? Я несколько раз смаргиваю, решая, что у меня галлюцинация. И визуальные, и слуховые. Это как? Это все? Бери. Кивает на конверт Ян. Оплата наперед, как говорится. Дергает уголком губ. Я перевожу взгляд на Феликса, который не удостаивает меня даже взгляда. Он сидит за рулем, оперевшись локтем о свой подлокотник, и думает о чем-то, не участвуя в нашем разговоре. «А как же...» «Не сегодня, милая», — как-то искусственно говорит Ян. «Чтобы остаться с тобой наедине, нам нужно урегулировать свои вопросы. Ты же даже не поинтересовалась, мы можем себе позволить заводить таких любовниц, как ты, или нет». Он спокойно проводит взглядом по моему лицу, опускается ниже, улыбается по-особенному. До дрожи эта его улыбка пробирает. А я почти рассыпаюсь в миллионе новых вопросов. Что все это значит? Почему? Таких и до каких? Что вообще происходит? А можете, сглатываю я. Можем, но не сейчас, не сегодня. Загадочно бросает мужчина и усмехается. Давай так. Реши свои вопросы, отдай долги. Обычно, отдавая такие деньги, я рассчитываю получить товар без проблем. И чтобы он был только моим. А в этом случае нашим. Так что закрой свои проблемы и принадлежи нам. А работа? Работы в офисе наше соглашение не касается. Бросает он. Работа — это работа. Только от тебя зависит, пройдешь ли ты испытательный, сможешь ли потянуть объемы, задерживаться и в любое время отлучиться в другой город в командировку. Ты не замужем, и детей нет, как я понимаю. Мне остается лишь мотнуть головой. Его слова кажутся, как и всегда, рациональными и нелишенными здравого смысла. Но почему мне так страшно? Особенно этот пункт с командировками. Или странный вопрос про мужа и детей. Они точно читали мое резюме, где всего этого нет. Прочерки. Замечательно. Надеюсь, мы друг друга поняли, сладкая. Спокойной ночи. Завтра встретимся. До завтра. Кивая, нахожу ручку и осторожно тяну ее на себя, чтобы дверь поддалась и открылась. В салон тут же задувает легкий вечерний ветерок. Я сглатываю, сжав бумажный конверт, который сейчас так не кстати холодит руки. Спасибо. Не стоит. Ты отработаешь каждый доллар, раз уж сама это предложила. Хрипло и низко говорит Феликс. От его голоса мурашки растекаются по телу. Но я нахожу все же в себе силы выйти из машины и не подать и виду. Только уже на улице вздрагиваю. Господи, потому что лучше бы Феликс молчал и дальше. Так бы я не нервничала так, как сейчас. Его «отработаешь каждый доллар» звучит набатом в голове, даже когда машина с визгом шин об асфальт стартует, оставляя меня одну около моего подъезда. Адрес. Они тоже в анкете посмотрели? Не удивлюсь. Пока поднимаюсь, в голове куча мыслей. Невозможно сосредоточиться. Мне страшно от одного осознания, что я могу решить все свои проблемы, только отдав себя в аренду. Господи, я что, тачка какая-то? Или проститутка? Да, для проститутки я задерла планку с ценой, конечно. Они зарабатывают на уровень ниже и не сдают себя на бессрочно, а я это сделала. В квартире никого. Брат умотал куда-то, и, судя по отправленным сообщениям, он нашел какую-то работу в ночь. Не дозвонился, так хоть оставил мне смски, чтобы я не волновалась. Пью чай вместо ужина и договариваюсь о встрече с тем неприятным типом. Не говорю, что у меня есть вся сумма, так как хочу просто при встрече дать оставшееся и разойтись с ним. Часть долгов я сразу отправляю на карты знакомым, еще часть планирую отдать на днях. Я хочу как можно скорее расквитаться с этой историей и сама, не просто потому, что так решил Ян. Я хочу забыть об этом и попробовать думать, что я буду их любовницей из-за удовольствия. Но пока что это будет сложно сделать. Несколько подруг звонят и интересуются, как я. Но я ни с кем не хочу говорить. Просто дежурно отвечаю и иду принимать ванну, чтобы уже через полчаса вырубиться без сил. Просыпаясь посреди ночи от грохота, который доносится из кухни. Подрываясь с кровати, опасаясь, что к нам в квартиру снова пробрались. Я договорилась о встрече, и им, в общем-то, нет смысла пробираться. Но все равно нервничаю, не зная, что таким людям может прийти в голову. Может, они узнали, что у меня есть деньги, и пробрались, чтобы их забрать? Набросив наспех халат, прислушиваясь к установившейся тишине. Если они воры, то не должны ли они сейчас продолжать свои поиски, а не затихать? Решившись, толкаю дверь и практически сразу сталкиваюсь лицом к лицу с братом, который едва стоит на ногах, а еще от него разит алкоголем. Я отшатываюсь. С детства не люблю этот запах, потому и сама стараюсь не пить. разве что совсем чуть-чуть, чтобы расслабиться. Но так, чтобы, как Пашка сейчас, едва стоять на ногах. Нет, стараюсь не пить. И не пила никогда. Потому как-то не ожидала я такого от брата. Его-то я тоже никогда таким не видела. «О, Сашка, разбудил?» Мне совсем не нравится то, как он это говорит. И то ли страх на его лице, то ли тревога тоже не нравится. Он же не вляпался куда-то снова,